Часть 5. Дом Камбрус-Руги располагался в 30 минутах езды на велосипеде от школьных ворот. Ну или в 30 минутах бегом. Сперва я думал посадить ее на багажник и поехать вдвоем, но она вежливо отказалась. Ездить вдвоем опасно, да и противозаконно. Ну, может, так и есть. А может, Камбору просто не хочет держаться за меня во время поездки. Раз такое дело, я думал было идти пешком, а велик катить рядом. Или вообще оставить его в школе. Но Камбору сказала мне не волноваться и ехать на велосипеде. Я несколько озадачился. А Камбору, как ни в чем не бывало, крикнула «За мной!» и побежала. Все так же, как когда она таскалась за мной. Камбору Суруга в выбор способов передвижения из пешком, велосипед, автомобиль или электричка равносильно добавляет бегом. Наверное, для спортсменов в этом ничего необычного. Камбору с бодрым топотом вела меня, ее левую руку стягивала белая повязка. Когда мы добрались, Камбору лишь слегка вспотела, дыхание у нее осталось ровным. Превосходный дом в японском стиле. Чувствуется, у него есть история. Именная табличка Камбору над воротами не давала усомниться, что это действительно ее дом. Но я все равно как-то колебался входить в особняк с такой глубокой атмосферой. Но не войти было невозможно. Это словно визит в храм на школьной поездке по обществоведению. Такое неописуемое чувство, когда тревожишь это поместье. Мы прошли по коридору, выглядывающему в сад Сисиододзи, до комнаты Камбору. Она отодвинула раздвижную дверь. Как она вообще смогла открыть дверь не особо-то знакомому сэмпаю в такую комнату? На полу валяется несобранный футон. Кругом разбросана одежда, включая нижнее белье. Учебники, ранобэ, манга в открытом и закрытом виде обложкой вверх. В углу комнаты, как на складе, стоит груда картонных коробок. И самое страшное – куча мусора, раскиданного по татами. В лучшем случае мусор запихан в пакеты из супермаркета неподалеку. Комната довольно просторная, на 12 татами. Даже ногу поставить некуда. «Простите за небольшой беспорядок». Она развернулась ко мне лицом, приложила правую руку к груди и с невинной улыбкой на лице бойко проговорила это. Скорее всего, эти слова подходили к текущей ситуации. Но разве так не говорят о скромности, когда приводят людей в хоть сколько-то убранную комнату? Сверху вода, снизу огонь, да? Идеально подходит. Эх. Тут и прокладки кругом. Я рефлекторно опустил глаза. У меня такое чувство, что продолжу я смотреть еще, то точно вылезет что-нибудь похлеще. Уверенность в себе – это прекрасно. Но от бесстыдства оно отличается, Камбору Суруга. Ах, Сензигахара ведь такая же. Только в ее случае в комнате не пылинки. Но это не только особенность ее натуры. Чувствую, ее характер испортился в ответ на огромное влияние ее личности времен средней школы. Не стесняйтесь. Вы, Арараги-сэмпай, может быть слишком деликатны, чтобы войти в комнату малознакомой девушки. Но сейчас не тот случай. Камбору. Что? Я отлично понимаю, что сейчас не тот случай. Но могу я тебя попросить кое о чем, пожалуйста? Конечно, все, что пожелаете. Я вам не откажу, Арараги-сэмпай. Час, нет, полчаса. Дай мне время прибрать здесь. И большой мусорный пакет. Не скажу, что такой уж чистюля. У меня у самого комната не сияет чистотой. Но даже для меня это слишком жестко. Даже жестоко. Камбору с изумлением поглядела на меня, не понимая моих слов. Однако причин отказать у нее не было, так что она сказала «Хорошо» и отправилась за мусорным пакетом. Некоторое время спустя. Ну, как-то так. Конечно, беспорядок комнаты Камбору оказался не настолько легким, чтобы справиться с ним за полчаса. К тому же это все-таки комната малознакомой девушки, так что не стоит забывать о морали и этике. Потому я собрал разбросанный мусор, в некоторой степени рассортировал книги и журналы. В ее комнате не оказалось книжных полок, поэтому я просто составил их в стопки. В общем, как-то прибрал квадратную комнату по кругу. В конце концов, когда я собрал футон и убрал его в шкаф, сложил одежду. Вешалок у нее не оказалось, не говоря уж о комоде. На комнату уже стало можно смотреть. По крайней мере, открылось достаточно места, чтобы мы с Камбуру могли сесть друг напротив друга. «Превосходно, Арараги-сэмпай! Так вот какого цвета татами в моей комнате! Впервые за столько лет я вижу пол!» «Лет?» «Благодарю вас!» «Если договоримся, то можно и целый день. Нет, думаю, тут потребуется и ночь. Тогда и по-настоящему. Принесу моющее средство, пятновыводитель, полный набор». «Простите за беспокойство, Арараги-сэмпай. Я ни в чем, кроме баскетбола, не сильна. Поэтому уборка и приборка, чистка и причистка – мои слабые стороны». Странно слышать такие слова с самоуверенной улыбкой. За эти полчаса она даже не пыталась как-то помочь, только поглядывала со скучающим видом из коридора. Камбору не неуклюжая и не ленивая. Похоже, она и правда плоха в уборке. Но, тем не менее, хоть ей не должен заострять на этом внимание, такое точно никогда не наблюдали. Не могли видеть все те в школе, кто относится к Камбору как к звезде. Она ни за что не позвала бы одноклассников к себе. И тем более уж Кахаев из клуба. Это грозило в худшем случае психологической травмой. Внутри того мусорного пакета куча коробок из-под еды быстрого приготовления, пакетов из-под чипсов и сухариков, смятых банок из-под газировки. Не то что стала бы есть девушка-спортсменка национального уровня. Подобные эпизоды, немного неподобающие знаменитости, иногда становятся причиной еще большей любви. Но это уж как-то слишком. Сколько ни старайся не быть такому персонажу Моэ. Ну, так вот. Завтрашний день. То есть следующий день после пятницы. Суббота. В мире уже давно принята пятидневная рабочая неделя. Но в нашей школе, частной старшей школе на Оэцу, уроки идут и по субботам. Я не смог прийти к решению, даже когда завтра стало сегодня. Потому на перемене между первым и вторым уроками отправился к зданию второклассников. Речь шла о классе школьной звезды, так что выяснять его не было необходимости. Второй класс второго года. От того, что в класс собирается наведаться третьеклассник, ученики сразу же вдруг зашумели. Для меня, ставшим на класс старше, это оказалось новым приятным ощущением. Как я и ожидал, Камбору Суруга, с величественным видом спокойно подошла, когда я ждал в коридоре. «О, Арараги-сэмпай!» «Привет, Камбору. У меня есть к тебе небольшое дело». «Ясно. Тогда?» Камбору ничего не спросила в ответ, просто ответила. Словно это предустановленная гармония. «После уроков я хочу сводить вас к себе». «Так. Дом Камбору Суруги. Здание в японском стиле. Если это просто разговор, то идти к Камбору совсем не обязательно». Можно воспользоваться пустым классом, крышей или спортплощадкой, или зайти в какую-нибудь забегаловку, если школа не годится. Так я и сказал, но у Камбору, похоже, есть свои причины поговорить со мной у себя дома. Если есть причина, почему бы не согласиться? Спрашивать не обязательно. С чего бы начать, Арараги-сэмпай? На самом деле с красноречием у меня не очень, так что я не знаю, как следовать в таком случае... «Но, ну, сначала надо...» Камбору быстро встала на колени и склонила голову. «Думаю, мне нужно извиниться за вчерашнюю ночь». За день тело восстановилось. Но боль все равно оставалась, я погладил живот и кивнул. «Значит, это все-таки была ты. Дождевик. Резиновые перчатки и сапоги. При недавней уборке они валялись вперемешку с остальной одеждой. И спрашивать ничего не нужно». «Все-таки досадные слова, Арараги-сэмпай. Какой вы утонченный человек. Вы видели меня насквозь, да? Иначе ни за что бы не пришли ко мне». «Не совсем. Догадка. Рассудил по силуэту, контурам и телосложению. Потом сопоставил с теми, кто знал, что я иду к Сензюгахаре домой на подготовку. Пораскинул мозгами, ну и... Ну, я уже пришел, так что рассуждать, правильно ли это, нет смысла». «А, ясно. Проницательно». Камбору сияла неподдельным восхищением. «О, это как истории про парней, которые различают девушек по форме бедер? Совсем нет! Да и какие к черту бедра под дождевиком?» «Извините, я не собиралась этого делать». Камбуру снова склонила голову. «Думаю, я извинения искренне. Однако, если она не собиралась делать этого, то что же собиралась? Очевидно, цель я. Однако даже так, возможно ли что-то еще? Ну, извинения извинениями, но я хочу знать, зачем тебе это. Нет, зачем тебе вообще все? Зачем? Не сказать, что мне ничего не пришло в голову. Хоть я ничего и не сказал о той сцене, но в некоторой степени отправной точкой, возможно, было то, что Камбуру надела тот дождевик. Однако... Вообще, да. Та сила. Сверхсила. Аномальная сила. Странность. Сломать велосипед, словно картонный. Раскрошить ударом бетонную стену. А затем и человека. Хочу узнать, да. Вообще ты... Если уж с чего-то начинать, то, наверное, с этого. Да, но... Сначала, Рараги-сэмпай, я хочу спросить. Вы из тех, кто верит в таинственные вещи? Таинственные? Это она... А, ясно. Камбуру не знает обо мне. Не знает о моем бессмертном теле. Раны прошлой ночи, на которые затянулись прямо на глазах. Поэтому такое начало... Нет, не поэтому. Если Камбуру не знает обо мне, она знает о Сензюгахаре. Узнала про ее таинственный секрет даже раньше меня. Поэтому я, как парень Сензюгахары, не могу не знать о ее таинственном секрете. То есть, похоже, Камбуру сейчас меня проверяет.